«Какого хера, ворон? Ты опоздал на час!» Сходу наезжает на меня масон, стоит только пересечь порог либо. «Начальство не опаздывает и задерживается, сукин ты сын!» Обмениваемся рукопожатиями, направляемся в смотровой зал, где я разваливаюсь на кожаном диване. «Запускай!» Отдаю команду, прежде чем на сцену выплывает рыжая бестия с идеально белоснежной кожей. Интересный экземпляр. Подаюсь вперед и маню ее пальцем, после чего девица послушно опускается на четвереньки и с грацией дикой кошки двигается ко мне навстречу. «Как зовут, красавица?» Зеленые глаза в плену голубого ободка буквально кричат о сексе. «Сочная шлюшка. Сегодня же лично попробую ее». «Смиральда», — кокетливо поет малышка. «Блядь, даже от ее имени яйца завязываются в тугой узел. Для тебя просто Эсми». «Что ж, Эсмиральда». От желания насадить огненную бестию на член рот наполняется слюной. «Покажи мне, на что способно твое тело». Корно поднимается с колен и, обхватив умелыми руками шест, начинает грациозно вращаться вокруг него. Рыжие локоны струятся по обнаженной спине. Упругая грудь не меньше тройки с крупными стоячими сосками колышется от головокружительных маневров стройного тела, которое так и манит. А движения такие мягкие и плавные, что я словно ощущаю их на себе. «Ты профи в танцах, крошка». После рыженькой выходит горячая брюнетка. Зовут чертовку Элизабет. Ее волосы похожи на горький шоколад, и загорелая кожа только подчеркивает спортивную фигуру. Двигается она более резко и страстно, что после томного танца Эсмеральда немного будоражит. В глазах горит огонь, а пухлые губки расплываются в улыбке, сигнализируя завершение танца. Я одобрительно киваю и ожидаю следующей. Ее оказывается шатенка на длиннющих, полностью забитых татухами ногах. Лаура. Дерзкая плутовка. Глаза зеленые, как у чеширского кота. Манящий таинственный взгляд притягивает, а когда девушка начинает двигаться, у меня под кожей буквально пробегают электрические разряды. Самая раскованная. Спускается со сцены и надвигается, словно голодная тигрица. Бесцеремонно усаживается ко мне на колени и ритмично трется практически обнаженный задница мой член. Ухмыляюсь. Люблю смелых. Высовываю язык, а она тут же скользит по нему грудью. Из похотливого ротика вырывается прерывистый стон. Когда я зажимаю ее сосок зубами, болезненно стискиваю его, наказывая за непозволительную дерзость. Правила диктую только я. «Малышка, если не хочешь, чтобы я поймал тебя прямо здесь, лучше слезай». По угрожающей интонации понятно, что лучше не стоит дразнить моего внутреннего беса. Поерзав напоследок попкой, она нехотя слезает с моих колен и эротично, виляя бедрами, скрывается за сценой. Последняя претендентка похожа на фарфоровую куклу-блондинка с изумрудными глазами. Ее алые губы выделяют на фоне жемчужной кожи, а длинные золотистые локоны не спадают на плечи и прикрывают оголенную грудь. Она подкрадывается ко мне, подобно хитрой лисице. Зовут это произведение искусства Каталина. Девушка облизывает меня взглядом, как будто я изысканный десерт. Уверенные движения лисицы завораживают. Несмотря на внешность девственницы, двигается сучка раскованно и пошло. Гибкая и невероятно простительная кукла. Из четырех выбрать одну невозможно.